Глава 9. 10 дней. Столько времени понадобилось для того, чтобы разобраться с размещением колонн по миру, чтобы понять систему перемещения и чтобы выяснить, куда ведут колонны. И то, выяснили лишь часть того, что на самом деле стоило знать. Информации о том, куда вели часть колонн, не было. Нед подозревал и даже был уверен, что эти колонны ведут в другой мир, туда, куда ушли хозяева. Возможно, что путешественники разобрались бы с этим вопросом, дело времени. Но вот времени-то как раз и не было. Эти 10 дней Нед, Бардонар и Амела по крупицам восстанавливали информацию, черпая ее из книг и свитков, находящихся в библиотеке. Со стороны казалось все просто. Приказали духам, они выбрали те книги, в которых упоминались названия, перечисленные на гранях колонн, и все стало ясно. А на деле оказалось, что нужно перелопатить десятки, сотни свитков, разобраться, почему упомянуты эти названия, а потом самое главное — найти, узнать, какое название соответствует нынешнему, человеческому названию материка, острова или местности. И вот это было самым сложным. 10 дней понадобилось, чтобы сопоставить, узнать, вычислить, понять и составить карты с указанием расположения колонн. Колонн перемещения оказалось несколько десятков по всему миру. Они находились на разных материках, на разных островах, спрятанные в подземных пещерах или же стоящие открыто на поверхности. Они были разбросаны по миру так, как установили их древние хозяева. По мере того, как путешественники овладевали нужной им информацией, они узнали, как устроен мир, в котором они жили. И то, что они узнали, повергло их в уныние и трепет. Если верить книгам хозяев, люди жили на шаре, несущемся куда-то в пространстве, из ниоткуда в никуда. И даже хозяева, казавшиеся богами со своим магическим могуществом, были всего лишь пылинками в этой вселенной. Вопрос существования мира был слишком сложным, чтобы так запросто перейти от прежней модели мира к новой, полученной от хозяев. Так что путешественники пока отбросили научные изыскания на эту тему и сосредоточились совсем на другом, более важном для них вопросе. И вскоре они знали, куда им лететь. Знали порт назначения, знали, как называется этот замок и как до него добраться через колонны или по воздуху. Теперь они знали, как называется и тот портал, в которые они вошли в первый раз, и могли бы повторить путь снова. Все 10 дней Нед провел с Амелой. Они уже не скрывали своих отношений, жили в одной комнате, ходили всюду вместе и были счастливы. Но и это закончилось. Настал день, когда Нед решил, что хватит. Они знают достаточно, чтобы совершить то, что задумали. И вот утром, после завтрака, все 5 путешественников собрались у колонны перемещения, ведущей на самый крупный остров северного архипелага Ардов, остров Генерия. Все были одеты так, как положено одеваться на севере: плотные куртки, штаны, утепленные сапоги, вязаные шапки. Для всех, кроме Васабы, это было нормальное одеяние, не вызывающее вопросов и неудобства. Но человек, который всю жизнь ходил практически голым, чувствовал себя в теплой одежде не очень уверенно. И то хмурился, то смеялся, разглядывая себя в зеркалах и полированных стенах дворца. Чернокожий забавно выглядел в таком наряде, особенно со своим здоровенным копьем, применяемым на южном континенте. Его глаза сверкали на черном лице, а зубы блестели, когда он улыбался. Ему все смешно. Васаба развлекался. Пришлось брать его с собой, к Ардам. Дело в том, что прямой дороги на южный континент не было. Вернее так, дорога была, но не к той колонне в святилище, откуда они улетели, а довольно далеко, за 1000 ли от нужного места, в расположении кровожадного племени, название которого Нед не запомнил. Суть в том, что соплеменники Васабы с этим племенем вечно воевали. Враги, утверждал принц, жаждут его заполучить, чтобы намотать его кишки на священную колонну. Можно было переместиться через 2 прыжка, через 2 колонны, с другого материка, но Нед не рискнул. Вначале дело, потом все остальное. Успеет еще Васаба попасть к тебе домой. Тем более, в общем-то, он сам виноват в том, что здесь оказался. Подождет. Путешественники молчали, собравшись перед колонной. Нед окинул взглядом товарищей. Харальд был весел, ему надоело жить в замке, хотя он целыми днями развлекался, устраивая поединки с Васабой. Они сдружились с чернокожим за эти дни вынужденного безделья. Амела была грустна, и Нед, глядя на нее, тоже слегка грустил. Скорее всего, их любовным отношениям приходит конец, и она это понимала. Бардонар был немного бледен и вытирал слезящиеся глаза. Ему досталось больше всех. Он безвылазно сидел в библиотеке, зарывшись в книги. Но если б не он, скорее всего, эти 10 дней превратились бы в 20, а то и в 30. Помощь принца была поистине неоценимой. У Неда же было смешанное чувство и облегчение, поскольку они все-таки нашли выход из ситуации, и тревога. Что там впереди? Какие опасности, какие волнения их подстерегают? Он верил, что все преодолеет, но какой ценой? Готов ли он подставить под удар Харальда, Амелу, того же Бардонара, как-то незаметно ставшего своим? Все непросто в этом мире, все непросто. «Ну что, все готовы?» — твердо сказал Нед, отбрасывая лишние мысли и сомнения. «Если готовы, начинаем». Он вставил ключ в колонну, выдернул его из щели. Колонна изменила цвет, загудела, засветилась интенсивнее. Нед осмотрелся, все стояли внутри желтого круга. И тогда он коснулся грани. Свет, тьма, круговерчение звезд, холод, жар, запахи, то тошнотворные, то сладкие, приторные, как запах цветов ловушек, питающихся пчелами. Удар в ноги. Есть. Прибыли. Ветер обжигает лицо. Солнце, яркое, слегка прикрыто пленкой белизны, сверкает на небосводе. Равнина блестит, будто жемчужная раковина, переливается, отбивая яркие лучи солнца, как щит отбивает брошенные из пращи камни. Нед задохнулся свежим вольным воздухом, наполнившим легкие, и прижал к себе онемевшую Амелу, щурившуюся на эту снежную красоту. Впереди, у моря, чернел массив домов и домиков, стоящих, как пришло в голову их строителям, то строгими рядами, то хаотично. Над домиком тянулись столбы дыма, тут же разрываемые свежим морским ветром, и даже сюда, на большое расстояние, доносился запах дыма, запах очага, запах людей, запах жизни. «Как здесь холодно!» — поежился Васаба. «Разве можно так жить? Где лес, где звери? Птицы, лягушки, в конце концов. У нас водятся такие большие лягушки, что можно насытиться двумя ножками, если хорошенько поджарить их на вертеле, на углях». «Вы что, лягушек жарите?» — поморщился Харальд, запахивая куртку и ежась на морозном ветру. «И что, вас с них не тошнит?» «Глупец!» — с превосходством взглянул Васаба. «У них белое, сочное мясо. Вкуснее я не едал». «Плохо, значит, тебя кормили», — буркнул парень и спросил. «Скажи, а ты людей ел?» «Людей?» — задумался Васаба. «Только белых. Очень хороши пальцы белых, если поджарить их в пальмовом масле». «Да ладно, вы что, я шучу. Он какие рожи сделали. Не жру я белых. Вот вы мне сдались. Дичь гораздо вкуснее. Хотя покусать ножку некоторых белых девиц я бы не отказался». «Небось, вкусный, а, Нед?» «Пойдемте, гурманы», — скомандовал Нед и шагнул вниз с бугра, на котором стояла колонна перемещения. Уже спустившись с кургана, он оглянулся и посмотрел назад, запоминая место, где находится артефакт. Потом пожал плечами. Найти его легко. Высокий холм, вокруг, как обычно, большие глыбы, явно плод человеческих рук. Теперь вот нужно понять, что объяснять ардам? Откуда взялись путешественники? Как они, арды, сейчас их встретят? «Нед, скажи, а на каком языке они разговаривают, арды эти?» — спросила Амела. «На языке Замара и Сфира», — тут же вмешался принц. «Я читал об этом. Арды — потомки тех, кто в поисках лучшей жизни уплыл на Северные острова. Язык у них очень похож на замарский, с небольшими отклонениями, конечно. А так, один в один. Здесь был когда-то город хозяев. Как видите, на его месте выросло селение ардов, и довольно крупное. По моим прикидкам, я посчитал, пока вы там обжимались и рассказывали о пожирании лягушек, всего тут около 500 домов. Это не самое крупное селение, но для ардов это много. Довольно много. Здесь должны жить не менее 5000 человек». «На 500 домов 5000?» — не поверил Харлд. «По 10 человек на дом? Немного ли?» «Это по самым скромным прикидкам», — усмехнулся Бардонар. «Могут быть семьи по 15-20 человек. Дело в том, что они много рожают и живут большими семьями. Смерть здесь совсем не редкое явление. Каждый мужчина содержит несколько жен, сколько может. Или, скорее, они его содержат. Здесь равноправие. Или матриархат. Честно сказать, я запутался в хитросплетениях их общественного строя. То, что писали ученые в своих трактатах, частенько противоречиво и сложно. Я пытался понять, но до конца так и не смог. Сомневаюсь, что кто-то вообще смог понять ардов. Ненавидеть их — это всегда пожалуйста, а вот разобраться, кто они, что они. На это, как всегда, ни у кого нет ни времени, ни желания. Хороший ард — мертвый ард. Так всегда думали наши предки. Впрочем, и современники тоже. «Боги, куда мы идем?» — упадочным голосом пробормотала девушка. «Как бы нам головы-то не оторвали!» «Кстати, это касается тебя», — невозмутимо заметил принц. «Возьми у Неда кинжальчик и надень себе на шею. Помнишь, что их дамы ходят с кинжалами на шее? Так вот, кинжал может быть разной формы, но всегда он белый или черный. У Неда белый, ну, не совсем белый, светлый, но сойдет. А вот если у тебя нет кинжала на шее, это означает, что ты рабыня. Ты не можешь носить оружие, ты вещь. И с тобой могут сделать все, что угодно, если, конечно, не устрашаться гнева твоего хозяина. Тут две возможности. Или ты становишься рабыней, предположительно, главного в отряде, а это я. Или надеваешь кинжал, и с этого момента становишься полноценной женщиной, членом общества, понимаешь? То есть ты мечтаешь о том, чтобы я стала твоей рабыней? Рассмеялась Амела. Вон, оказывается, какие у тебя фантазии. «Ну, мало ли, о чем я мечтаю», — усмехнулся принц. «Главное, чтобы ты определилась, кого ты сейчас будешь представлять. И, кстати, все остальные не забыли, что вы моя охрана? Охрана принца королевской крови». «Не забыли», — мрачно буркнула девушка и добавила. «Вот только и ты не забудь, что если будешь вести себя гадко, то, когда никто не будет видеть, можешь огрести за все свои прегрешения в полной мере. И напомни, что там насчет ножиков? Что значит белый ножик? И что черный? Вот не слушаешь старших, поэтому и не знаешь», — усмехнулся принц. «Герлад же рассказывал, забыла? Белый ножик означает, что ты в поиске мужчины, что ты свободна в своих устремлениях. И что ты можешь биться за мужчину с любой из претенденток». «Я ничего не понимаю», — растерянно проговорила девушка. «Вы что-нибудь поняли? Какая претендентка, какие битвы, какие устремления? Я не собираюсь биться ни за какого мужчину. Какой демон мне это надо? У меня уже есть мужчина». «Честно, я сам не понимаю этих тонкостей», — сознался принц. «В любом случае, надевай ножик и ходи как свободная. Или убирай мечи и представляйся рабыней-наложницей. Все. Тут двоечтений быть не может. Я все это прочел в трактате Силуса Аокского, арды, их общественный строй и роль женщины в развитии северного общества. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но если не хочешь огрести неприятностей, бери ножик и вешай на шею. И, кстати, мы уже почти дошли, поэтому советую тебе решить вопрос побыстрее». Нед молча снял с шеи заветный ключ от колонны и, приостановившись, стянул с Амелы шапку и надел на шею девушки цепочку с кинжальчиком. Белая цепочка улеглась на грудь, а шапка вернулась на место. И парочка путешественников догнала своих товарищей, ушедших вперед. Нед чуть приотстал, притормозив всех, кроме Бардонара. Тот, как предводитель, должен идти впереди. Охрана чуть сзади. «Бери кинжал», — шепнула Намеле, и та укоризненно посмотрела ему в глаза. «Шутишь? Я умру, но не позволю его у меня отнять». «Умирать не надо. Просто не оставляй нигде, не снимай и никому не давай. И все будет нормально». «Эй, ребята, похоже, что нас встречают», — добавил Нед уже в полный голос. «Будем настороже. На провокации не отвечать, но и себя в обиду не давать. Как это возможно на самом деле, не знаю». От крайнего дома отделилась группа людей, человек 10. С такого расстояния не было видно, кто это, мужчины или женщины, воины или мирные жители. Впрочем, разве арды могут быть мирными жителями? Насколько знал Нед, нет. Все они воины, все бойцы. Арды молча ждали, когда пятеро путешественников подойдут ближе, и через несколько минут путешественники смогли разглядеть, кто стоит перед ними. Двое мужчин, высокие, похожие на Неда жесткими лицами и разворотом плеч. Двое парнишек, молодые, лет по 14, с румяными лицами, на которых отразилось искреннее любопытство. Откуда взялись эти странные люди, бредущие по утреннему снежку из безлюдной снежной пустыни? 6 женщин разного возраста, примерно от 17 до 30 лет. Все спокойны, насторожены. Руки на поясе возле заткнутых за него мечей, прямых, узких. У мужчин в основном тяжелые топоры. У женщин, как и говорил Бардонар, на груди кинжальчики разного вида, формы, различной степени украшенности. Некоторые сверкали камнями, переливавшимися на солнце. И все кинжальчики белые. Амела оценивающе посмотрела на женщин и слегка нахмурилась. Высоченные, ростом чуть не с Неда. Штаны и куртки похожи на те, что носила она, Амела. Только фасон немного другой, да украшены особой, невиданной вышивкой. Голубые глаза внимательно смотрят на единственную в пятерке женщину и будто оценивают, с какого удара они снесут ей голову. Лица неуродливые, вполне миловидные. Некоторые даже красивы, своей красотой северной. Жесткие лица, выпирающие скулы, тонкие губы, сложенные в гримаску презрительного превосходства. У двух женщин на лице шрамы, которые совсем не портили их красоты. Женщины точно своих шрамов не стеснялись. Видимо, для них они были чем-то вроде свидетельств доблести. «Богини войны, да и только», — подумалось Неду. Бардонар подошел на расстояние 5 шагов от передового арда, остановился и молча посмотрел в глаза старшему из мужчин, массивному воину лет 40. Единственному из всех, кто носил пышные русые усы. Видно было, что все остальные подчиняются именно ему, как командиру. Он и стоял чуть впереди всех, выставив ногу в кожаном сапоге, украшенном дорогой строчкой из серебряных нитей. Мужчина посмотрел в лицо Бардонару, потом перевел взгляд на его свиту и вдруг будто вздрогнул, заметив в группе пришельцев Неда. Зажмурил глаза, встряхнул головой и снова посмотрел на парня. Его спутники тоже стали переглядываться, а парнишки присвистнули, протяжно, вытаращив глаза, как будто увидели какое-то чудо. «Свей Заран, что ты делаешь в нашем селении?» Справившись с собой, спросил усатый мужчина. «Ты же знаешь, что мы принадлежим к клану Сайтал и обязаны напасть на тебя, как только ты переступишь черту Эстага. Мы подчиняемся нашему Конору, а он приказал убивать тебя везде, где мы тебя увидим. Я с уважением отношусь к тебе, как к сыну вождя клана, потому предлагаю, не проливая кровь, разойдемся, и ты отправишься во свояси, туда, откуда прибыл. Мы дали клятву, а потому уходи». «Вот не было печали», — прошептал Бардонар и попытался перехватить инициативу. «Уважаемый, вы ошиблись. Тут нет никакого Свея Зарана. Здесь только я, принц Замара, и моя охрана, мои бойцы. Посмотри, разве эти люди похожи на ардов? Кроме одного». «Ты что несешь, безродный?» — презрительно сплюнул Арт. «Как ты смеешь раскрывать рот? И как ты, Свей Заран, смеешь скрываться среди толпы рабов? Я уважал тебя, но теперь я вижу, прав был наш Конор, ты заслуживаешь смерти. Не за то, что ты враг нашего клана, а за то, что ты позоришь имя своего отца и скрываешься под чужой личиной. К бою, убейте их!» «Подождите!» — вдруг сказала высокая женщина, стоявшая рядом с усатым бойцом. «Георг, ты тороплив. Убить мы их всегда успеем. И, кстати, вот четверо полноценных взрослых мужчин. А нам разве не нужна свежая кровь? И если это и вправду не свей заран, ты посмотри, как он одет. А его оружие? Это замарское оружие. И на остальных. А девица? Ты посмотри на этого недомерка женского рода. Да она мне в пупок дышит. Разве у нас есть такие букашки, такие мелкие уродцы?» «О, боги!» — хихикнул Харалд. «Слава тебе, букаха! Дошла до края земли. Тебя и тут знают». «Заткнись!» — прошипела разъяренная Амела, сжигающая взглядом обидчицу. «Стоит поговорить с пришельцами подольше, и тогда сразу выяснится, зарано это или нет. Принимать тебе решение, ты глава, но подумай». «Вы женщины!» — угрюмо начал усатый, но не закончил свою фразу. Его прервала Амела. Она решительно вышла вперед, несмотря на то, что Нед пытался ее остановить. Она яростно отодвинула от себя его рукой и, подойдя к высоченной женщине, той на вид было лет 30, состроила презрительную гримасу и надменно произнесла: «Вызываю тебя на поединок». «Причина?» — ничуть не удивилась женщина. «Мужчина? Ты хочешь стать женой моего мужчины? Или временной женой на одну ночь? Бой насмерть или до первой крови?» «Оскорбление. Ты нанесла мне оскорбление и должна смыть его кровью. А твой мужчина мне не нужен. У меня свой есть». Амела кивнула на Неда. «Лучше твоего в 100 раз». «Да? Интересно было бы посмотреть на него в постели. Может, он и вправду лучше, а?» Женщина рассмеялась и, успокоившись, сказала: «Назвать тебя мелким уродцем — не оскорбление, а установление истины. Хорошо, я приму твой вызов. Но если ты проиграешь, твой мужчина станет моим на одну ночь. Бьемся до первой крови. До тех пор, пока боец не сможет стоять на ногах». «Хорошо. Здесь. Или позже. Кстати, зря ты отказываешься от моего мужчины. Он очень-очень умелый». «Мой 100 раз лучше», — опять повторила девушка и взялась за рукоять меча. «Здесь и сейчас. Если я выиграю, нас не будут преследовать. Мы войдем в селение и поговорим с его главой». «А зачем входить?» — усмехнулась женщина. «Вот он, глава. Георг, она мне нравится. А тебе? Хотел бы провести с ней ночь? Ладно, ладно, ей этого пока никто не позволил». Женщины позади рассмеялись, особенно развеселилась одна со шрамом. Она покачала головой и как-то насмешливо посмотрела на Амелу, видимо, предрекая поражение дерзкой девчонке. «Устра, ну что ты придумала?» Сморщился голова. «С ребенком драться? Она же против тебя, как младенец. Эй, букашка, одумайся. Моя старшая жена — лучшая фехтовальщица Эстога. Думаешь, зря она старшая жена главы? А кто твой мужчина? Свей Заран? Что, он не мог найти себе женщину посолидней, не такого глиста, как ты?» Амела шагнула к мужчине и засветила ему звонкую пощечину, от которой голова того мотнулась, как мяч на веревочке. Секунду он стоял молча, застыв, как ледяной столб, затем рванул с пояса боевой топор. «Убью!» Нед уже приготовился метнуть в рассвирепевшего мужчину нож, когда тот замер, глядя на бесстрашную воительницу, и вернул топор на место. «Да, девчонка-то как огненный дракон». Нед замер, не поверив ушам. «Дракон? Хотел бы я оказаться с ней в постели», — продолжал глава. «Не окажешься», — процедила Устра, изменившись в лице. «Я ее убью». «Дура, ты сама выбрала, и теперь ты умрешь. Ты оскорбила меня, ударив моего мужа. И ты сама выбрала условия. Пока кто-то из бойцов не сможет продолжить бой. Я отрублю тебе глупую детскую башку, а потом буду скакать на твоем мужчине, оседлаю, опробую, так ли он хорош, как ты говоришь. А может, даже решу зачать от него ребенка. А ты будешь гнить, выйдя дерьмом из лиц падальщиц». «Хватит болтать!» — сурово отрезала Амела. «Биться так биться!» «Хорошо», — пожала плечами женщина. «Снимай свою иноземную курточку, чтобы не испортить. Я отдам ее Нисси, моей сестре. Ей 10 лет, как раз налезет. Не будь вредной, сними, Не порти хорошую вещь. А может, тебе раздеться? Предложила Амела. Догола, чтобы штаны не повредить и трусы. Я буду хранить твои трусы как флаг. Прикреплю их к моему мечу и всем буду показывать, вот, мол, какую простыню таскала эта женщина. Ее задница в дверь не пролезла. Женщины вокруг Устры рассмеялись. Объект оскорбления тоже. А усатый воин, тяжело вздохнув, пробормотал. Вот терпеть не могу эти женские дела. Ну зачем перед поединком всегда так много болтовни? Нет бы выйти, отрубить голову и пойти пить брашку, как делают все мужчины. Нет, они будут поливать друг друга грязью, развлекаться, придумывая новые и новые оскорбления, а потом три раза дрыгнут своими железками, и все. Закончилось. Такое ощущение, что вы, женщины, ваши поединки только для того и устраиваете, чтобы языком потрепать. «Ты ничего не понимаешь», — пренебрежительно фыркнула Устра. «Не все в мире решается топором и членом. Нужно еще и голову иметь. Жаль, девочка, что мне придется тебя убить. Ты умеешь орудовать язычком, он у тебя остер. Мужчины, они годятся только для войны. Вот там они на высоте. А в мирной жизни от них прок только в постели. Да и то нужно хорошо постараться, чтобы разогреть их как следует. Ну ладно, давай-ка к делу. А то наши мужчины уже заскучали. Кстати, ты всех своих мужчин попробовала? Кроме твоего, кого бы еще посоветовала? Вот тот черномазый мне нравится. У такого громадины все должно быть большое. А курточку и правда сними. Удобнее будет биться. Я тоже сниму, не переживай». Амела повернулась и подошла к Неду, напряженно следящему за происходящим. Он держался за рукоять меча, и рука его побелела от той силы, с которой он ее сдавил. «Ты с ума сошла? Зачем ты это сделала?» — яростно прошептал он. «У тебя что, мозг вытек? А если она тебя убьет, мне что делать? Или покалечит? Мы их убьем, да, а потом что? Тебя-то я уже не верну». «А ты расстроишься?» — улыбнулась Амела. «Не переживай, она меня не одолеет. Я же внучка своего дедушки забыл. Меня так просто не взять». «Смотри, не убей ее», — смирился Нед. «Тоже проблемы будут». «Не будут», — вмешался Бардонар. «Не слушай его, вали бабу на повал. Будешь ее беречь, можешь проиграть бой. Она-то намерена тебя убить. Кстати сказать, все то, что на ней, если ты выиграешь, будет принадлежать тебе. Как и то, что на тебе будет принадлежать ей, если ты проиграешь. В том числе и оружие. А оно тут очень, очень дорого. И никто нас за ее смерть преследовать не будет. Это я вам как ученый говорю. Смерть на поединке — воля богов». «Хм, раз так, убей ее. Без изысков и танцев с мечами, хорошо? Пообещай мне, что ты не будешь затягивать бой». Нед посмотрел в глаза Амели, и та ободряюще улыбнулась. «Постараюсь. Тут уж как получится». Амела скинула куртку, оставшись в одной белой рубахе, отороченной кружевами. Вынула ножны из-под пояса, достав оттуда мечи, и вышла вперед к Устре, спокойно ожидающей вдоль своей группы. Увидев Амелу, женщина усмехнулась и покачала головой, сказала. «Нужно было тебе в куртке драться, а то мне и правда кажется, что я убиваю ребенка. Как-то я не против прибить какого-нибудь шаловливого поганца, но все-таки мало чести». «Опять пустословие», — с досадой сплюнул ее муж. «Да когда-нибудь, в конце концов, вы отрежете друг другу сиськи или нет? Уж не втерпешь слушать вашу болтовню». «Пошли», — ухмыльнулась Устра. «Вот тут остановись. По сигналу начали. Свисти, маленький поганец». Парнишка возле Геора оглушительно свистнул, и Устра, будто подброшенная пружиной, налетела на Амелу, работая длинными узкими мечами, как мельница крыльями. Мечи, каждый размером с руку, сверкали в воздухе, грозя располосовать Амелу пополам, но через 3 секунды Устра отпрянула на 2 шага, изменившись в лице, а так и не достигла цели. Более того, по ее рубахе, сделанной из дорогой блестящей ткани, вероятно, из шелка, расплывалось кровавое пятно. «Ты шустрая девочка», — задумчиво прошептала женщина и пошла вперед, уже не так опрометчиво и задорно, как раньше. Амела стояла в боевой стойке «Коршун падает с неба, змея жалит от земли» и ждала, когда противница приблизится на расстояние эффективной атаки и лучше всего нападет первой. Дед всегда говорил, что если есть время, лучше дождаться атаки противника. Он в момент атаки волей-неволей раскроется, а тогда гибель его неминуема. Агрессор всегда подвергает свою жизнь большей опасности, чем обороняющийся. Это закон. Устра подходила настороженно, напряженно. Длинные мечи шевелились в воздухе, как два жала, направленные в свою жертву. Они были одинаковой длины, в отличие от мечей Амелы. И владела ими женщина одинаково умело. Если б не многолетние тренировки Амелы, она умерла бы в первую же секунду, пронзенная как дичь вертелом. Амела подмигнула противнице и весело сказала: «Ну, поспеши, что ли, а то мужчины уже устали меня ждать. И твой муж, он надеется на смену старшей жены». «Негодяйка!» — ухмыльнулась Устра. «Не дождешься, шустрая? А вот попробуй это». Женщина сделала сложный финт двумя мечами. Видимо, это был ее коронный удар. Левый меч пошел в бедро Амелы, а правый, с оборотом, просвистел рядом с виском девушки, успевшей отпрянуть. Меч Амелы мелькнул у груди Устры и, как паутинку, распорол ее рубаху от самого ворота до живота, прочертив тонкую полоску на коже противницы, оцарапав ее до крови. Второй меч рассек ремень штанов, и они сползли вниз, обнажив крепкие мускулистые бедра и шелковые трусы Устры, расшитые золотыми драконами. Толпа ардов ойкнула, зашумела. Амела подняла глаза и обнаружила, что вокруг стоят уже не 10 ардов, а человек 50. И откуда только взялись? Видимо, они сбежались от ближайших домов, чтобы не пропустить такое зрелище. Амела рассмеялась и лукаво спросила: «Ну так как? Ты можешь продолжать бой? Или со спущенными штанами никак?» В голос расхохоталась Устра и, поддерживая одной рукой штаны, сползающие с бедер, восторженно помотала головой. «Выиграла, признаю. Я не могу продолжать бой. Молодец. Ну что ж, забирай, вот они твои». Устра вонзила мечи в мерзлую землю, потом скинула с себя штаны и тоже бросила Амеле. «И это твое. Рубаху возьмешь? Ты ее вообще-то испортила. Дайте куртку, она же ее. И кинжал. Все по закону. Трусы остались, надо?» «Оставь себе», — хихикнула Амела. «Я утону в них. Кстати, у тебя отличное тело. Твоего мужа можно только поздравить. В твои 25 лет ты прекрасно выглядишь». «Ах ты, ну спасибо. Мне 35 вообще-то», — широко улыбнулась женщина. «Дайте ножны. Как она понесет мечи без ножен?» «Оставь», — Амела сделала отвергающий жест. «Оставь мечи, одежду, все оставь. Кроме... Если можно, я возьму твой кинжал, ладно? Он мне очень понравился. Ты его со вкусом подбирала, у тебя хороший глаз». «Что есть, то есть», — усмехнулась Устра. «Бери, конечно, он и так твой. Красивый кинжальчик. Но у меня еще есть, так что я не обеднею. И за мечи спасибо. Кстати, они очень хорошие мечи. А ты подумала, это простые железки? Это мечи мастера Суона. Они рубят чужие мечи, как дерево. Я удивлена, что твои мечи не были разрублены их ударами. Похоже, твои мечи тоже делал мастер-маг. Ну что ж, мы с тобой теперь не противницы, бой закончился, так что могу пригласить тебя в гости. Как твое имя?» «Амела», — улыбнулась девушка. «Итак, Амела, приглашаю тебя и твоих спутников в мой дом. Живите у меня до тех пор, пока не пожелаешь его покинуть. Когда ты покинешь мой дом и выйдешь за границу селения, ты перестанешь быть моей гостьей, и мы складываем с себя бремя ответственности за твою жизнь. Фух, вот, теперь ты гостья, ничего не бойся, тебя не обидят, пока ты... Ну, ясно». «А ты меня-то спросила?» — запоздало крикнул глава. «Приглашаешь непонятно кого, а если проблемы с вождем клана? Может, этот парень и вправду свей заран?» «Опять запел свою песню», — тяжело вздохнула Устра. «Вот сейчас и узнаешь, расспросишь их. Если это скрывающийся заран, мы предложим ему покинуть селение и умереть, вот и все». «Говорю же, мужчины думают только топорами да членами», — тихо добавила она для Амелы и дружески похлопала ее по плечу. «Иди, одевайся. Сейчас мы выпьем с тобой ягодной брашки, потом сходим в парильню. Расскажешь мне, кто из твоих мужчин лучше в постели. Ну и вообще, как жизнь в Замаре? У нас тоска, скука. А так хоть какое-то развлечение». «Итак, кто вы? Откуда?» Взгляд главы был хмурым, пронизывающим, будто он старался рассмотреть все, что находится внутри каждого из пришельцев. Почему ты так похож на Свея Зарана, если ты не он?» «Вопрос, конечно, интересный», — усмехнулся Нед. «Но, может, спросишь что-то полегче? Например, откуда взялся этот мир? Кто создал богов?» «Это я и без тебя знаю», — ответил мужчина. «Меня больше беспокоит, кто ты такой, а не то, как Создатель создал этот поганый мир. Как вы оказались на равнине? Зимой, без лошадей, без припасов? Откуда у тебя в спутниках черный? Похоже, что придется звать колдуна. Пусть посмотрит, не принесете ли вы нам беду». «А куда пошла Амела?» — поинтересовался Нед. «Что там за стеной?» «Как что?» — подозрительно зыркнул Геор. «Женская половина, конечно. Пошла разговаривать с моей старшей женой. Бабские дела. Похоже, что твоя женщина поразила мою несгибаемую женушку в самое сердце. Редко кто может так ее поразить. Ладно, сейчас придет колдун, тогда и поговорим. Посмотрим, врете вы или нет». «Скоро придет?» — поинтересовался Бардонар. Но Геор не удостоил его ответа. Даже взглядом не наградил. Какой-то замарец чего-то спросил. Раб? Отвечать ему — просто себя не уважать. Минут пять прошли в тишине. Хозяин дома постукивал пальцами по деревянному гладко струганному столу, за которым могли уместиться человек 50, и, вероятно, время от времени умещались. А спутники Неда ерзали на длинной скамье, оглядываясь по сторонам и рассматривая то, что находилось в доме. В общем-то, это был обычный дом с деревянными дощатыми полами, бревенчатыми стенами. В отличие от материковых домов, он был наполовину врыт в землю, вероятно, для того, чтобы лучше сохранять тепло. А так, дом как дом. На стенах всякая утварь, оружие, снаряжение. Конечно, библиотекой тут и не пахло, и балы здесь вряд ли проводят, но жить можно достаточно комфортно. По меркам ардов, по крайней мере. Чисто, прибрано. Большая каменная печь, распространяющая тепло по огромной комнате. Ничего особенного. Наконец дверь распахнулась, впустив клубы морозного воздуха и худого человека, корявого, будто вырезанного из старого засохшего дерева. Ему было далеко за 40, может, и 50 исполнилось, а может, и больше. Амулеты, а больше повадки выдавали в нем мага. Он внимательно осмотрел присутствующих, что-то пошептал, сделав пассы. Потом обвиняюще заявил. «Три мага. Один сильный, двое хилых. Один не маг». «Ничего не наколдовали?» — нахмурился Геор. «Проклятий в дом не напускали?» «Нет, не вижу», — пожал плечами маг. «И как бы они смогли? На тебе мой амулет. Дом тоже прикрыт. Будь спокоен. Ничего не смогут сделать. А откуда они взялись? Это ж замарцы. Их вообще надо убивать, как бешеных собак». «Устра пожелала, чтобы они остановились у нас в доме», — кисло выдавил из себя Геор. «Видишь ли, скучно у нас». «Быстро же вы забыли, кто у нас враг, кто у нас смертельный враг». Колдун с ненавистью посмотрел на собравшихся у стола чужаков и вдруг озабоченно нахмурил брови, всматриваясь. «А это не...» «Вот и я говорю, кто он?» — оживился Геор. «Я принял его за Свея Зарана. Потом пригляделся, вроде не он. Разговаривает, как замарец. Оружие замарское, а похож на Свея, как две капли воды. Помоги, послушай, о чем мы будем говорить. Помоги распознать ложь». «От меня ничего не укроется», — яростно огляделся колдун. «Пусть попробуют соврать. Так прокляну, что и амулеты не помогут. На чем они приплыли? Я не вижу ни одного корабля. И лошадей не вижу. Что, пешком пришли? Как так может быть?» «Вот и послушай, что они говорят», — хмыкнул Геор. «Я ничего пока не пойму. Итак, откуда вы взялись?» «Из колонны», — пожал плечами Нед. «Мы умеем перемещаться через колонны. Одна стоит у вас на холме в часе ходьбы отсюда. А прибыли мы сюда по делу». Нед внезапно решил, что нужно быстренько сменить тактику. «Рассказка про принца с грамотами от совета, похоже, не сработает. По крайней мере, в том виде, в каком они задумали выдать ее ардам. Он сейчас только увидел, как наивно было думать, что арды сразу проникнутся к некоему принцу великой дружбой, если тот предъявит им грамотки от известного им совета, считая от главных врагов. «Из колонны?» — озадаченно протянул колдун и бросил быстрый взгляд на хозяина дома. «Не врет. По крайней мере, думает, что не врет. Я слышал от деда, а ему рассказывал его дед. А тому... В общем, передается в роду, что эта колонна на холме не просто остатки колдовства богов, а что-то вроде амулета, служащего для передвижения. Как это может быть, не знаю. Но так мне говорили. Тут две возможности. Или они врут и тоже знают эту сказку, или они вправду такие великие маги, что могут пользоваться этой колонной. Я предлагаю вот что. Выслушать их до конца, а потом уже попробовать разобраться, где ложь, а где правда. Ты мне главное скажи, это Свейзаран или нет? — выпросил Геор. — Ты представляешь, что будет, если это он? — Представляю, — посерьезнел колдун. — Парень, ты кто? Ты Свейзаран? — Я даже не знаю, кто такой Свейзаран, — спокойно ответил Нед. — Честно сказать, мне уже надоело, что меня называют каким-то чужим именем. Я Нед Черный, офицер армии Замара, и прибыл сюда по государственному делу. Кстати, перед вами сидит и сын короля Замара, Бардонар. Принц крови. У него с собой грамоты от совета, который сейчас правит вместо короля. Король лежит во сне, наведенном кальдраной. Мы прибыли сюда в поисках противоядия. Если не найдем противоядия, нужно будет найти драконов. Из их железы можно добыть жидкость, необходимую для изготовления противоядия. У нас имеется информация, что в стране ардов остались в живых последние драконы. Если у вас есть противоядие от кальдраны, я прошу продать его нам. Мы готовы наладить с ардами торговлю. У нас полномочия от совета. Совет готов принять посланников ардов и желает прекратить эту вечную войну. «После того, как вы огнем и мечом прошли по нашим берегам?» — горько усмехнулся колдун. «После того, как уничтожили тысячи и тысячи наших людей, в том числе и тех, кто не держал в руках оружие? Но вы ведь тоже прошли огнем и мечом? «По побережью Замара», — не выдержал Бардонар. «Вы пожали то, что посеяли. Так почему мы тогда злые, плохие, а вы хорошие? Если бы вы не грабили наши берега, не нападали на наши корабли, зачем нам присылать сюда свой корпус? Вы несправедливо обвиняете Замар, вам не кажется?» «Нет, не кажется», — отрезал колдун. «Вы бесчестные твари. Вы даже воюете бесчестно. Не так, как подобает воину. Вы прячетесь за щитами, воюете подло, не давая воинам подойти и сразиться один на один. Вы не заслуживаете жизни. Вы жалкие, трусливые животные, нелюди». «О, понеслось!» — пренебрежительно протянул принц. «Лучше бы учились, как правильно воевать, и тогда бы смогли соперничать с Замаром. А пока вас разбил один единственный корпус. И где ваша хваленая храбрость? Где ваш боевой дух?» «Отдай их мне!» — оскалившись, потребовал колдун. «Я принесу их в жертву богам. А из фаланг этого придурка, именующего себя королевским сыном, сделаю гадальные кости. Если он и вправду королевской крови, это будут очень хорошие гадальные кости. Я всегда смогу предсказать подход китов, тюленей, предсказать погоду на неделю вперед. Тебе же нужно знать погоду за неделю вперед. А без хороших гадальных костей ее не предскажешь». «Нет». С заметным сожалением выдохнул глава. «Устра обещала, что их не тронут у нас в селении. А ты знаешь ее. Если она что-то вбила себе в голову, выбить это оттуда практически невозможно. Разве что голову ей расколотить. А мне ее голова нужна». «Всегда говорил и говорю. Женщины забрали у ардов слишком много власти. Я против такого положения дел, это неверно. Народ ардов под сапогом у каких-то подстилок, годных лишь обогревать постели, готовить еду. Мы становимся как замарцы. Нужно указать женщинам, где их место». «Вот потому ты и живешь один», — криво ухмыльнулся глава. «Ни детей у тебя, ни семьи. Не любят тебя женщины. А у меня 20 детей. И не только девочки. и парни есть. Так что тогда, верно, а что неверно? Истори повелось, что женщины заведуют домом, очагом, постелью, а мы кораблями. Вот на корабле они и не пикнут. А тут мы на их территории. И меня, кстати сказать, такое положение вещей устраивает. Тебя нет? Живи один. Нельзя выступать против женщин. Тем более, когда их больше, чем мужчин. И от них зависит, будет куда вернуться или нет. Ну да ладно. Речь не о наших обычаях, а вот об этих пришельцах. Что с ними делать? Ты зачем меня спрашиваешь, когда все решил? Оскорбленно поджал губы колдун. Мне нечего здесь делать. Человек, который присмыкается перед женщинами, не заслуживает, чтобы я с ним разговаривал. Дурак ты, нахмурился глава. Не посмотрю, что ты колдун, возьму и вызову на поединок у священной колонны. Тогда и увидим, кто заслуживает беседы, а кто нет. Не женщины распустились, а ты. Забыл, кто я? Я глава. Прикажу, и тебя выгонят из селения. Пойдешь по равнине, куда глаза глядят. Узнаешь тогда, как меня оскорблять. А я прокляну тебя. И вообще мужская сила пропадет. А еще лечить своих людей сам будешь. Никакого уважения перед колдунами. Ну что за времена настали? Пробормотал маг и, встав со скамьи, нахлобучил на голову меховую шапку. «Другой раз позовешь, и не приду. Такое неуважение ко мне я терпеть не буду». Маг рассерженно фыркнул, пошел к лестнице и, поднявшись наверх, толкнул дверь. Она хлопнула, выпуская колдуна, и в доме воцарилась тишина. Было слышно, как на другой половине разговаривают женщины, хихикают. Потом раздался визг, хохот, и глава недовольно покрутил головой. Вот из-за баб переругался с колдуном. «А мне это надо? Так все было спокойно, так хорошо, а тут вы. Чую, принесете вы нам неприятности». «А может, как раз удачу?» — хмыкнул Бардонар. «Если вы наладите связь с Замаром, будете получать товары, торговать ими. Это будет самое богатое селение на побережье, а ты — самый богатый человек среди ардов». «Угу, и самый мертвый», — хмыкнул глава. «Кто бы это дал мне богатеть? Тут же появится толпа желающих помочь мне расстаться с богатством. Пока мы не очень богатые, и пока у нас сильные бойцы, нас и не трогают, с нами считаются. А стоит разбогатеть, и кто-то может решить, что мы хотим жить, как они. Пусть делятся. И придут сюда раз, придут два, пока не заберут все, что у нас есть. Такие у нас обычаи, замарец. Сильный всегда прав». «Кстати, давно не видел живого замарца, не раба. Обычно вы у нас только в рабах и бываете. И еще, что там за бред насчет драконов? Ни про какую ни про какую усыпляющую хрень я не слышал. И не думаю, чтоб колдуны слыхивали. Что касается драконов, говорят, что их когда-то видели на острове Хессерн. Вроде как там у них гнездовище. Но я лично не видел ни одного дракона. Говорят, что их осталось пара, не больше. И то уже такие старые, что почти не летают. Но, возможно, это лишь россказни, и никаких драконов уже давно нет. Проверить-то никто не хочет. Спалят звери, как головешку. Кому надо совать голову в очаг? Дураков нет. А далеко этот остров, Хессерн? Как до него добраться? На корабле, как же еще? Хмыкнул Геор. Только это невозможно. Это территория клана Заран. Да, того самого. За сына Конора этого клана тебя и приняли. Они очень не любят, когда кто-то пытается войти на их территорию. Особенно проклятые замарцы. Как и вы, ухмыльнулся Харалд. Вы ведь не любите, когда проклятые замарцы приходят на вашу территорию? И мы не любим. Серьезно кивнул мужчина и огладил пышные усы. Только вот в чем разница. Там бы вас не приняли никогда. Клан Заран пострадал в Замарской войне больше всех, и ненавидят они ваших так, что стоит вам к ним попасть, тут же окажетесь трупами. Более того, Заран сейчас собирает силы, подминает под себя другие кланы, готовится к походу на Замар. Наш клан не хочет войны с Замаром. Мы не сильно пострадали в той войне, кстати, именно потому, что не хотели идти на Замар. А вот Заран, они очень, очень злы на вас. Глава помолчал. Посмотрел на Неда и снова недоуменно покачал головой. «Но почему ж ты так похож на Свея?» Я хорошо его рассмотрел, когда он приезжал к нам, когда он требовал от нас поклясться в верности его клану. Теперь он, наверное, стал Конором. Его отец был уже тяжело болен при смерти, когда Свей ездил по селению. Говорят, очень жесткий парень, жестокий. Не терпит никаких возражений, чуть что башку с плеч долой. А еще поговаривают, его противники умирают быстро и от странных болезней, и врачи не помогают. Но это так, разговоры были. Женские сплетни. И тут же поправил себя голова. Но я ничего вам не говорил. Поговаривают, что он колдун, но достоверно неизвестно. Если бы был колдун, наверное, его бы колдуны к себе прибрали. Как он стал воином, непонятно. «Скажи, а кто твоя мать?» — неожиданно спросил глава. «Из какого ты клана, из какого рода?» «Я не знаю», — нахмурился Нед. «Я найденыш, сирота. Меня подобрали на берегу, в Замаре. Арский корабль разбился в бурю, меня и вынесло на берег вместе с матерью. Мать умерла, а я выжил. И кто я такой? Не знаю». «Интересно», — выдохнул глава. «Очень интересно. Я слышал историю, что Конор Заран, отец Свея, взял в наложницы рабыню Замарку. Она понесла от него, но понесла, по слухам, близнецов. У нас считается, что близнецы — это к беде. А тем более, когда они сыновья властителя клана. Начнут делить власть, расколют клан. Потому от одного из близнецов всегда избавляются. В море бросают. Или душат. Так вот, эта вот наложница Конора, она, по слухам, невероятно красивая баба, решила, что не будет убивать младенца. И бежала на корабле. Правда, иногда рассказывают и по-другому, что сам Конор отпустил ее домой. Ее саму и двух ее детей вместе с новорожденным младенцем. «А дети-то откуда?» — не выдержал Бардонар. «А он ее вместе с детьми захватил во время рейда. Не перебивай, а то я не теряю», — нахмурился глава. «Ну так вот, отпустил или бежали. Только они исчезли. И корабль, на котором они сбежали, тоже исчез. Не вернулся. Вот и все. И вдруг появляешься ты, похожий на Свея. И что можно подумать? Погоди еще, я вспомнил эту историю, значит, ее еще кто-то вспомнит. Свея у всех на слуху. Прознает, что ты тут сидишь, нагрянет со своим войском, и тогда нам конец». «А за что вам конец-то?» — пожал плечами Харл. «Вы-то ни при чем здесь?» «Как ни при чем? Приняли у себя его брата, возможного претендента на власть. Это раз. Второе, не приняли предложение вступить в ее клан и присягнули Сайтал. Этого мало. Перебьют всех, да и все. Вот такие дела, парни. Вот это вы нам беду принесли. Ой-ой-ой». Глава зажал руками русую голову, и все замолчали, глядя на его широкие, перевитые венами запястья воина и рыбака. Глава был неподдельно расстроен. Но и путешественники были расстроены не меньше. Конечно, никак не предполагалось, что все пойдет легко и приятно, но чтобы попасть в самый разгар борьбы за власть... В общем, из огня да в полымя. И Нед пока совершенно не знал, что ему делать.